Глава четвертая. Поезд громыхнул, остановился. На пару секунд возле вокзала снова воцарилась тишина. «Москва-Симферополь», — прочел я надпись на вагоне. Проводницы открыли двери, спустились на землю. Из вагонов показались взъерошенные пассажиры. Мы с Порошиным выбрались из салона машины. Я набросил на плечо лямки рюкзака. Издали посмотрел на спустившихся по ступеням людей, обычные пассажиры в мятых штанах и майках. Чиркнули спички, засветились кончики прикуренных сигарет. Желавших подышать свежим ночным воздухом и подымить сигаретами оказалось немного. Около пятого вагона я увидел только троих мужчин. Я заметил, что мужчины затянулись дымом и посмотрели на здание вокзала. Фонарь осветил их лица. Сергей Петрович толкнул меня в плечо и сказал: «Вот он, тот, который в серых брюках, мой батя». Порошин остановился. Секунд 10 он молчал и смотрел на пассажиров. Я замер рядом с ним. «Все, Серега», — сказал Порошин, — «дальше не пойду». Мне почудилось, что его голос дрогнул. «Удачи тебе, Сергей Юрьевич, красавчик!» Порошин улыбнулся и крепко пожал мне руку. «Помни, Серега, что ты мне пообещал», — произнес он. «Помню, Сергей Петрович», — ответил я. «Спасибо тебе». Курившие около пятого вагона пассажиры громко рассмеялись. Я почувствовал, как сердце у меня в груди пропустило удар. Кивнул Порошину и неторопливо пошел к поезду. Равнялся с весело общавшимися около вагона мужчинами, остановился и спросил: «Здравствуйте, товарищи. Подскажите, какая сейчас дата?» Пассажиры поезда повернули в мою сторону лица, оглядели меня с ног до головы. Я отметил, пассажир, которого Сергей Петрович назвал своим отцом, Петром Порошиным, действительно походил на того человека с черно-белой фотографией, которую я видел вчера вечером. «Так, 13 июля», — ответил один из пассажиров, черноволосый. 14-е, — поправил его Петр Порошин. «Уже 16:15. «Точно, уже 14-е, — не сообразил. Ответивший на мой вопрос черноволосый мужчина пожал плечами. «А какой сейчас год?» — спросил я. Мужчины улыбнулись, будто услышали шутку. 70-й, снова ответил черноволосый. «Гляжу, ты вчера неплохо погулял, друг», — сказал Петр Порошин. Стоявшие рядом с нами пассажиры рассмеялись. «Спасибо», — сказал я. Поправил на плечах лямки рюкзака, шагнул к вагону. «Мужчина!» — окликнул меня черноволосый. Я обернулся. Пассажир поднял руку и указал кончиком сигареты на здание вокзала. «Мужчина, что это за флаг у вас там висит?» — спросил он. Я взглянул на российский триколор. «Так это голландский», — ответил я. «Повесили в знак дружбы народов. У нас в порогах сейчас проходит неделя голландской культуры». «Голландский? Разве?» Пассажиры поезда снова взглянули в сторону вокзала. «Точно, флаг Нидерландов», — заверил я, без вариантов. «Только полосы местами поменяли, перепутали. С кем не бывает. Да и какая разница, никто ведь не обидится. Голландцы мимо этой станции редко проезжают». Для посадки в поезд билет мне не понадобился. Хватило моей улыбки и советской банкноты с изображением Ленина. Я пообещал Порошину, что сперва предложу проводнице именно советские деньги. Я выполнил свое обещание и невольно подивился результату. Советские рубли работницу железной дороги будто бы и не удивили. Проводница ловко спрятала банкноту в карман, улыбнулась мне в ответ. Я невольно почувствовал себя обманутым, будто в магазине мне не додали сдачу. Но сдачу у проводницы я не потребовал. Как и не вынул из кармана оба оказавшиеся невостребованными паспорта, советский и российский. Проводница просканировала меня взглядом, сказала, чтобы я занял любое свободное место. Она выглядела сонной и уставшей, без бейджа с именем на груди. Проводница пообещала, что после отправления принесет мне белье. Прикрыла губы ладонью, зевнула. Я поднялся по ступеням в вагон. Почувствовал себя при этом будто бы под прицелом кинокамер. Невольно оглянулся. Взглянул на трепыхавшийся на ветру триколор и на видневшееся в полумраке пятно, припаркованное около вокзала машину Порошина. Зашагал по узкому коридору, к запахам криозота и табачного дыма здесь добавился запашок пота. Свободными в вагоне оказались только верхние и боковые полки, да и то всего лишь две, ближайшие к туалету. Я выбрал 40-е место. На 39-м похрапывал похожий телосложением на моржа мужчина. Он то и дело почесывал свой выглядывавший из-под белой майки живот. Я бросил на третью полку рюкзак. Заметил внимательный взгляд пожилой женщины, которая следила за мной из соседнего купе. Развернул матрас. Замер в проходе в ожидании проводницы, пробежался взглядом по темному вагону. Отметил, что пассажиры спали вполне правдоподобно. Невольно зевнул. Увидел, что в вагон вернулись ходившие наперекур мужчины. Вагон вздрогнул, светивший за окном купе фонарь медленно поплыл в сторону. Я посмотрел на то, как за окном выглянула из-за крон деревьев и снова появилась на небе луна. Взглянул на газетный сверток, что лежал на столе в купе в шаге от меня. Невольно подумал, какая дата указана на этой газете, какой год. Улыбнулся явившийся ко мне с постельным бельем в руках проводница. Постелил поверх матраса простыню, сунул видавшую виды подушку в наволочку. Мои 1,88 м поместились на второй полке с трудом и не в полный рост. Я закрыл глаза и сам не заметил, как провалился в сон. Еще в полудреме я услышал бренчение гитары и мужской голос, который распевал незнакомую мне песню. Он напомнил о студенческих временах, когда я часто наведывался к приятелям в общежитии. «Ах, эта девушка!» — фальшивил мужчина. «Меня с ума свела!» «Разбило сердце мне!» — подпевали женские голоса. «Покой взяла!» Я почувствовал, как моя кровать вздрагивала, будто я покачивался на волнах или ехал в поезде. Открыл глаза, увидел над собой матовую поверхность полки. Не сразу, но все же сообразил, где и почему нахожусь. Унюхал запахи еды, пота и табачного дыма. Повернул голову, встретился взглядом с глазами сидевшей на нижней полке незнакомой женщины. Женщина тут же отвернулась, точно ее смутил мой взгляд. Гитара выдала прощальный аккорд и замолчала. Гул голосов в вагоне будто бы стал громче. Я посмотрел на улицу, увидел небольшие белые облака на ярко-синем небе. Отметил, что окно в купе приоткрыто. Взглянул на часы и обнаружил, что проспал без малого 10 часов. Свесил с полки ноги, так чтобы они не оказались рядом с лицом пассажира с 39-го места. Взял с третьей полки кроссовки, соскочил на пол. Улыбнулся, поздоровался. Ответом мне стало негромкое разноголосое «Здрасте». В начале вагона снова ожила гитара. «Может быть, пора угомониться», — пропел мужской голос. «Но я грешным делом не люблю». «Поговорку, что иметь синицу», — подхватили женские голоса. «Лучше, чем грустить по журавлю». Я прошел к туалету, тот оказался заперт. Из емкости для сбора мусора неприятно пахло. Поэтому я вернулся к своей полке, уселся за стол напротив читавшего книгу мужчины. Снова посмотрел в сторону туалета. «Скоро остановка», — сказала мне женщина с окрашенными хной волосами. «Туалет уже закрыли. Терпите, молодой человек». В ее голосе мне послышалась ирония. Я выглянул за окно, обнаружил, что поезд действительно подъехал к железнодорожной станции. Увидел, как неспешно проплыли мимо вагона макушки стоявших на перроне людей. Мой взгляд зацепился за фасад вокзала, точнее, зависевший на фасаде выгоревший на солнце красноватый баннер. Я прочел на баннере «Наш курс коммунизм». Невольно вспомнил вчерашние рассказы Сергея Петровича Порошина. Моржеподобный мужчина тоже взглянул за окно. Он захлопнул книгу и взял со стола пачку сигарет «Прима». Вынул из нее сигарету, сунул ее в рот. Протянул пачку мне, предложил закурить. Я покачал головой и ответил, что не курю. Поезд остановился. Мужчина с сигаретой во рту направился к выходу из вагона. Я тоже поднялся со своего места и последовал за ним. За окнами поезда мелькал советский баннер. Я посматривал на него, будто надеялся, что он исчезнет. Гитара смолкла. Я увидел ее лежащей на нижней полке во втором купе. В хвосте вереницы пассажиров я вышел на улицу, где тут же зажмурился от яркого солнечного света. Услышал чириканье птиц, громкий женский голос, предлагавший купить семечки. Я улыбнулся проводнице, замерши у ведущих в вагон ступеней. Двумя руками пригладил на голове волосы, окинул взглядом заполненный пассажирами поезда перрон, задержал взгляд на группе людей, что замерли напротив окон второго купе. Узнал мужчину, это с ним я разговаривал ночью на станции «Пороги». Ночью Сергей Петрович Порошин назвал этого человека своим отцом. Хотя на вид мужчине было лет 30, не больше, он выглядел младше Сергея Петровича. Я прикинул, что этот мужчина действительно походил на Порошина, моего бывшего коллегу по работе. Те же густые черные волосы и косматые, почти соединившиеся на переносице брови. Прямая спина, будто к ней привязали доску. Мужчина пыхтел сигаретой, придерживал за плечо темноволосого мальчишку-дошкольника, который вертел головой, рассматривал стоявших на перроне людей. Я вспомнил о той фотографии, которую мне вчера показал Порошин, потому что на ней была запечатлена вся эта стоявшая сейчас всего в 5 шагах от меня компания. Черноволосый мужчина, Петр Порошин, 5-летний мальчишка, Сергей Петрович, его сверстник Вася, темноволосая, кудрявая и чуть полноватая женщина примерно моего возраста, Ольга Порошина, блондинка лет 25 или чуть старше, Васина мать Рита и рыжеволосая, стройная женщина того же возраста, Валентина. Я невольно дернулся в сторону вагона, туда, где в рюкзаке лежала полученная от Сергея Петровича фотография. Хотя почти не сомневался, там действительно были изображены именно эти люди. Только стоящие на пляже рядом с искусственной пальмой. По моей спине под мятой футболкой пробежали мурашки. Я почувствовал, как вздыбились у меня на руках волоски. Повернул голову и посмотрел на здание вокзала. Триколора я на нем не увидел, там по-прежнему красовался баннер времен СССР. В голове промелькнула мысль о розыгрыше. Я отмахнулся от нее, уж слишком затратным и неоправданным мне подобный розыгрыш показался. Я пробежался взглядом по одежде стоявших на перроне людей. Не увидел ни джинсов, ни кроссовок, ни бейсболок. Я рассматривал разноцветные халаты и сарафаны, нелепые трикотажные штаны, старомодные рубашки с коротким рукавом и футболки. Взглянул на тряпичные тапки со стоптанными задниками, на потертые сандалии и на невзрачные босоножки. Заметил в руке вернувшегося со стороны вокзала пассажира газету. Прочел на ней название «Советский спорт». Увидел на асфальте около урны мятые пачки «Прима», «Беломорканал», «Космос», «Пегас», «Ленинград». Я посмотрел на здание железнодорожного вокзала. Прочел название станции «Новосоветск». Взглянул на небольшой ларек с вывеской «Союзпечать». Около него толпились по-домашнему одетые пассажиры поезда. «Мы здесь 10 минут простоим», произнес справа от меня моржеподобный сосед по вагону. Я увидел, что у него в руках уже появилась газета, тот же «Советский спорт», который я буквально только что видел в руке у другого пассажира из нашего вагона, и журнал «Советский экран», на обложке которого красовалась голубоглазая блондинка. Мужчина заметил мой интерес, показал мне журнал. Дату я там не разглядел, а только номер 11. Задержал взгляд на портрете блондинки, отметил приметную родинку у нее под губой, длинные ресницы и задорный блеск в ее глазах. Я указал рукой на газету и спросил: «Свежая?» «Свежайшая», — ответил мужчина. «Сегодняшняя». Он улыбнулся, будто бы победно. Я спросил, взгляну на нее. «Любите борьбу, молодой человек», — сказал мой сосед по купе. Я неуверенно повел плечом. Мужчина протянул мне газету. Я почувствовал, что от нее все еще пахло типографской краской. Я развернул газету, пробежался взглядом по тексту и по черно-белым портретам незнакомых мужчин. Первым делом я задержал взгляд на отпечатанной в правом верхнем углу надписи. Прочел. Издается с 20 июля 1924 года. Затем посмотрел на число 14. Увидел рядом с ним июля 1970-го, вторник, номер 162-6812. Я сместил взгляд на заголовок «Богатырский финиш советской дружины». Прочел начало статьи «Победный аккорд мастеров борьбы вольного стиля на чемпионате мира». Советские атлеты стали обладателями 4 золотых и 1 бронзовой медали. «Александр Медведь стал 6-кратным чемпионом мира», — сообщил мне сосед по купе. «Саня теперь чемпион чемпионов». Мужчина выдохнул в почти безоблачное голубое небо струю табачного дыма. «М-да», — невнятно ответил я. «Молодец». «Это становится интересным», — прозвучал у меня в голове голос киношного персонажа, делавшего между словами нелепые паузы. Я повернул голову и снова взглянул на фасад станции, где красовался баннер с надписью «Наш курс – коммунизм». «Вы до какой станции едете, молодой человек?» – спросил у меня сосед по купе. «До Симферополя?» Я невольно вспомнил свой вчерашний разговор с Сергеем Петровичем Порошиным и ответил. «Нет, до Первомайска». «Так мы туда только вечером приедем», – обрадовался моржеподобный сосед. «Скажите, молодой человек, вы играете в шахматы?» По сигналу проводницы пассажиры 5-го вагона вернулись в поезд. Я прошел через вагон, теперь уже внимательно рассмотрел выложенные на столах в купе предметы. Увидел граненые стаканы в мельхиоровых подстаканниках. Пассажиры с аппетитом ели купленную на станции вареную кукурузу. Но ни один из моих попутчиков не уплетал китайскую лапшу быстрого приготовления. Я не почувствовал в вагоне характерный для залитого кипятком доширака запах. По пути через вагон я заметил много книг и газет. Видел, как нацепившие на нос очки пожилые мужчины разгадывали в журналах кроссворды. Заметил, что пассажиры играли в карты и в шахматы. Уселся под своей полкой. За окном уже поплыла в сторону надпись «Наш курс – коммунизм». Я прислушивался к гулу разговоров, перестуку колес, позвякиванию металлических подстаканников. Вновь забрянчали гитарные струны. Снова запел уже знакомый мужской голос. Мой моржеподобный сосед уселся напротив меня, сунул руку в спрятанную под сиденьем сумку, поставил на стол маленькую карманную шахматную доску. Расставил на ней крохотные фигурки. Он отметил, что у меня крепкое телосложение. Я признался, что с детства занимался самбо. Сосед похвалил меня и продолжил начатый еще на перроне монолог о вольной борьбе. Я слушал его вполуха, посматривал на разложенные на третьих полках купе чемоданы и сумки. Следом за проводницей я прогулялся до туалета. Избавился там от лишней жидкости. Полюбовался на мелькавшие в дыре унитаза шпалы. Мыла около раковины я не обнаружил, ни обычного, ни жидкого. Сполоснул руки, умылся, протер лицо полотенцем и посмотрел в зеркало, полюбовался на свое отражение. Темно-русые волосы, карие, чуть зауженные глаза, прямой нос, широкие скулы, ровные белые зубы. И гладкая загорелая кожа с уже заметной на щеках и на подбородке щетиной. Я сам себе улыбнулся и пробормотал. «Сергей Юрьевич красавчик. М-да, дурацкая у меня теперь фамилия».